Глава 7. Планолет опускается на широкую дорогу на окраине 8-го дистрикта. Тут же открывается люк и выдвигается лестница. Едва последний пассажир спрыгивает на асфальт, судно взмывает в воздух и исчезает. Я остаюсь на попечении охраны в лице Гейла, Бокса и двух других солдат. Съемочная группа состоит из двух десятков капиталистских операторов с тяжелыми переносными камерами, напоминающими панцири диковинных насекомых. Режиссера, женщины по имени Крессида с бритой головой, украшенной татуировками в виде виноградных лоз, и ее помощника Мессалы, стройного молодого человека со множеством серег в ушах. Присмотревшись, замечаю еще одну серьгу с большим серебристым шариком у него в языке. Бокс уводит нас всех с дороги ближе к складам, и на площадку садится второй планолет. Он привез ящики с медикаментами и команду из 6 врачей в белых халатах. Мы все следуем за Боксом в проход между двумя мрачными серыми складами. Кое-где на поцарапанных металлических стенах укреплены пожарные лестницы, ведущие на крышу. Миновав склады, мы выходим на широкую улицу и будто оказываемся в другом мире. Отовсюду несут и везут раненых. На самодельных носилках, на тачках и тележках, перекинув через плечо и просто крепко обхватив руками. Окровавленных, с оторванными конечностями, без сознания. Их сносят в один из складов, над входом в который грубо намалеван красный крест. Мне вспоминается кухня в нашем старом доме, где мама ухаживала за умирающими. Только здесь их в десятки, сотни раз больше. Я ожидала увидеть разрушенные бомбежками здания, а вместо этого оказалась среди искалеченных человеческих тел. «Меня хотят снимать здесь?» Я поворачиваюсь к Боксу. «Ничего не выйдет», — говорю я. «Здесь у меня ничего не получится». Должно быть, он замечает панику в моих глазах, потому что останавливается и кладет руки мне на плечи. Получится. Пусть они просто тебя увидят. Ты подействуешь на них лучше всякого лекарства. Тут женщина, принимающая пациентов, видит нас, присматривается и, убедившись, что зрение ее не подводит, широкими шагами направляется в нашу сторону. От нее пахнет металлом и потом, усталые темно-карие глаза опухли. Повязку на шее следовало сменить еще 3 дня назад. Женщина дергает плечом, поправляя автомат на спине, чтобы ремень не врезался в шею. Большим пальцем показывает медикам на склад. Те идут внутрь, не задавая лишних вопросов. «Командующая 8-м Пейлор», — говорит Бокс. «Капитан, это солдат Китнис Эвердин». Для капитана она выглядит довольно-таки молодо, 30 с хвостиком, но когда она начинает говорить, голос звучит настолько властно, что не возникает сомнений в ее авторитете. Рядом с ней, в моей начищенной и сияющей навехонькой форме, я чувствую себя неопытным птенцом, только начавшим разбираться в жизни. «Да, я ее узнала», — говорит Пейлор. «Значит, ты жива, а мы сомневались». Мне кажется, или в ее голосе проскальзывают обвинительные нотки. «Я сама еще не уверена», — отвечаю я. Долгий реабилитационный период. Бокс стучит себя по голове. Сильное сотрясение. Его голос на секунду понижается. Выкидыш. Но она настояла на приезде, хочет лично увидеть раненых. Да, раненых у нас предостаточно. «Вы размещаете их всех в одном месте?» — спрашивает Гейл, хмуро глядя на госпиталь. «Я думаю, это не очень разумно. Мне тоже так кажется. Любая заразная болезнь распространится здесь, как пожар в сухом лесу». «Думаю, это лучше, чем бросить их умирать одних», — говорит Пейлор. «Я не это имел в виду. Пока у меня нет других вариантов. Если вы придумаете что-то еще и сумеете убедить Коэн, буду только рада». Пейлор машет рукой в сторону двери. «Заходи, Сойка, и бери с собой своих друзей». Я оглядываюсь на диковинную компанию у меня за спиной, набираюсь решимости и следую за Пейлор. Передняя часть склада отделена тяжелыми брезентовыми шторами. По балку лежат трупы. Края штор трутся об их головы. Лица закрыты белыми простынями. Мы начали рыть общую могилу в нескольких кварталах к западу отсюда. Но у меня нет свободных рук, чтобы отнести их туда, — говорит Пейла. Находит щель между шторами и раздвигает их шире. Я хватаю за запястье Гейла и шепчу: «Не отходи от меня». «Я рядом», — спокойно отвечает он. Делаю шаг внутрь и получаю мощный удар по обонянию. В первый миг мне хочется зажать нос от ужасающей вони грязного постельного белья, гниющей плоти и рвоты. Люки в металлической крыше открыты, однако свежий воздух не в состоянии пробиться сквозь густую пелену жаркого зловония. Постепенно мои глаза привыкают к тусклому свету, доходящему от узких люков, и я различаю многочисленные ряды раненых. Они лежат на койках, тюфяках и просто на полу. Места слишком мало для всех. Гудение черных мух, стоны страдающих людей. Плач их родных сливаются в один адский хор. В дистриктах нет настоящих больниц. Мы умираем дома, но уж лучше на своей постели, чем здесь. Потом я вспоминаю. Почти все, кого я вижу, потеряли дома во время бомбежек. Пот градом катится по спине, собирается в ладонях. Спасаясь от вони, дышу ртом. Перед глазами мельтешат черные точки. Кажется, я сейчас упаду в обморок. Но тут ловлю на себе цепкий взгляд Пейла. Она хочет знать, из какого я теста. Не зря ли они на меня рассчитывали? Бросаю руку Гейла и заставляю себя пройти вглубь склада, протискиваясь в узкий проход между двумя рядами коек. «Китнис!» — раздается хриплый голос откуда-то слева. «Китнис!» — чья-то рука тянется ко мне из сумрака. Я цепляюсь за нее, как за спасительную соломинку. Рука принадлежит молодой женщине с замотанной ногой. Сквозь толстые повязки сочится кровь. На ней кишат мухи. Лицо выражает боль и что-то еще, что-то совсем несовместимое с ее состоянием. «Это правда ты?» «Да, это я». Радость. Вот что написано на ее лице. Оно светлеет при звуке моего голоса, и на миг с него исчезает страдание. «Ты жива. Ты правда жива. Люди говорили, но мы боялись поверить», — взволнованно произносит она. «Мне крепко досталось, но сейчас уже лучше. Вы тоже поправитесь». «Надо сказать брату». Женщина пытается сесть и кричит кому-то через несколько кроватей. «Эдди, Эдди, она здесь! Китнис Эвердин!» Мальчик лет 12 поворачивается в нашу сторону. Половину лица скрывает повязка. Край рта открывается в немом восклицании. Я иду к нему и откидываю влажные каштановые пряди с его лба. Ласково бормочу: «Привет». Мальчик не может говорить, но так внимательно смотрит на меня здоровым глазом, будто старается запомнить каждую черточку моего лица. Мое имя волнами прокатывается по жаркой атмосфере госпиталя. Китнис. Китнис Эвердин. Звуки боли и горя сменяются словами надежды. Меня окликают со всех сторон. Я иду дальше, пожимая протянутые ко мне руки. Касаюсь тех, кто не может двигаться. Здороваюсь, знакомлюсь, спрашиваю, как дела. Ничего особенного, никаких складных речей и призывов. Но это не важно. Бог справ. Один лишь взгляд на меня живую уже вдохновляет их. Пальцы жадно хватают меня, желая ощутить мое тело. Один раненый обхватывает ладонями мое лицо, и я мысленно благодарю Далтона за то, что он посоветовал смыть макияж. Как нелепо я бы выглядела среди этих людей в разрисованной капиталистской маске. Шрамы, изъяны, следы усталости – вот что роднит меня с ними. Многие спрашивают о Пите, несмотря на то интервью. Никто не сомневается, что его заставили. Я стараюсь говорить о нашем будущем с оптимизмом. Но все очень расстраиваются, когда упоминаю, что потеряла ребенка. Одна женщина даже плачет. Мне очень хочется рассказать ей правду, однако, выставив Пита лжецом, я не добавлю популярности ни ему, ни себе, ни общему делу. Теперь я начинаю понимать, зачем повстанцы потратили столько сил на мое спасение. Что я для них значу? В войне с Капитолием, которая часто казалась мне единоборством, я была не одна. На моей стороне стояли тысячи, десятки тысяч людей из разных дистриктов. Я стала их сойкой-пересмешницей задолго до того, как сознательно взяла на себя эту роль. Новое незнакомое чувство зарождается в моей душе, но полностью я осознаю его лишь когда, стоя на столе, машу рукой на прощание людям, хрипло скандирующим мое имя. Власть. Я обладаю властью, о которой даже и не подозревала. Сно узнал о ней с тех пор, как я вытащила ягоды. И Плутарх, когда спасал меня с арены, тоже знал. Теперь знает Коин. Настолько хорошо, что вынуждена публично напоминать о своих полномочиях. Когда мы выходим на улицу, я прислоняюсь к стене склада, чтобы отдышаться. Бокс подает мне фляжку с водой. Ты отлично справилась. Ну да, меня не вырвало, я не упала в обморок и не убежала с криками. По правде говоря, выплыла на волне эмоций, охвативших людей. Получился неплохой материал, говорит Крессида. Я будто впервые вижу жуков-операторов, обливающихся потом под своими камерами-панцирями. Мессалу, делающего какие-то пометки в блокноте. Я даже забыла, что меня снимают. «Да я ничего такого не сделала», — говорю я. «Ты недооцениваешь свои прошлые заслуги», — возражает Бокс. «Прошлые заслуги? Та череда бедствий, что шлейфом тянется за мной?» Колени подкашиваются, и я сползаю вниз по стене. Это еще как посмотреть. Что ж, до идеала тебе, конечно, далеко, но по нынешним временам сгодишься. Гейл садится рядом на корточки. Поверить не могу, что ты позволяла всем этим людям себя трогать, качает он головой. Все ждал, когда же ты бросишься к выходу. Заткнись, смеюсь я. Твоя мама будет тобой гордиться, когда увидит репортаж. За всеми ужасами, которые здесь творятся, она меня даже не заметит. Я поворачиваюсь к Боксу. И так во всех дистриктах? Почти. Мы изо всех сил стараемся помочь, но не всегда это возможно. На минуту он замолкает, прислушиваясь к словам в наушнике. Я вспоминаю, что до сих пор не слышала голос Хеймитчи, и начинаю копаться в своем, проверяя, не сломался ли. «Мы возвращаемся срочно», — говорит Бокс, одной рукой помогая мне встать. Возникли проблемы. «Какие проблемы?» – спрашивает Гейл. «Бомбардировщики на подходе». Бокс натягивает мне на голову шлем цины. «Живо!» Не понимая, что происходит, бегу вдоль стены склада к посадочной площадке. Я не чувствую опасности. Голубое небо все такое же чистое. Люди по-прежнему несут раненых в госпитале. Никакой тревоги. И тут начинает выть сирена. Считанные секунды спустя над нами возникает клин капиталистских планолетов и начинают сыпаться бомбы. Меня отбрасывает на стену склада. Правую ногу сзади, чуть повыше колена, обжигает боль. В спину тоже что-то ударило, но бронежилет меня защитил. Бокс прикрывает меня своим телом. Земля под ногами сотрясается от взрыва. Стоять прижатой к стене, когда вокруг сыплются бомбы, ощущение не из приятных. Как там отец говорил про легкую добычу? Глушить рыбу в бочке. Мы и есть та самая рыба, а улица бочка. Китнис, я вздрагиваю от голоса Хеймитча в ухе. Что? Да, что я здесь, кричу я. Слушай меня. Пока они бомбят, мы приземлиться не можем. Главное, чтобы они не заметили тебя. А они еще не знают, что я тут? Удивительно. Обычно причиной всех бед бываю я. Разведка считает нет. Атака была спланирована заранее. Следом подключается Плутар. Его голос звучит спокойно, но властно. Голос главного распорядителя игр, привыкшего командовать в любых обстоятельствах. Через три здания от вас синий склад. Внутри с северной стороны убежище. Сможете туда добраться? Постараемся, говорит Бокс. Плутарха, должно быть, слышали все, потому что телохранители и съемочная группа сразу поднимаются с земли. Я машинально ищу глазами Гейла, он тоже на ногах. Кажется, его не задело. «У вас около 45 секунд до следующей атаки», — предупреждает Плутарх. «У меня вырывается стон, когда переношу вес на правую ногу, но я не останавливаюсь. Нет времени осматривать рану. Может быть, даже лучше, что я ее не вижу. К счастью, обувь на мне тоже ценена. Подошвы рифленые и хорошо пружинят. В тех разношенных ботинках, что мне выдали в 13-м, я бы далеко не убежала. Бокс идет впереди, я следом. Никто не думает меня обгонять. Наоборот, все прикрывают меня со спины и по бокам. Секунды утекают, как вода, и я заставляю себя перейти на бег. Второй серый склад позади. Мы бежим вдоль грязно-коричневой стены третьего. Впереди уже виднеется выцветший синий фасад. Там убежище. Вот и угол. Осталось только перебежать проход между зданиями. Но тут начинается новая атака. Инстинктивно бросаюсь на землю в проход и откатываюсь к синей стене. Теперь своим телом меня прикрывает Гейл. На этот раз бомбежка длится дольше, зато взрывы гремят не так близко к нам. Я поворачиваюсь на бок и встречаюсь глазами с Гейлом. На мгновение весь мир отступает на второй план. Я вижу только разгоряченное лицо Гейла с пульсирующей на виске жилкой и приоткрытым ртом, которым он жадно втягивает воздух. «Жива?» – спрашивает он. Его слова почти тонут в грохоте. «Да, кажется, меня не заметили. За нами не охотятся. Нет, у них другая цель. Но тут ведь больше ничего». И тут мы понимаем. «Госпиталь!» – кричит Гейл, вскакивая. «Их цель – госпиталь!» «Это не ваше дело!» – жестко отрезает Плутарх. «Бегом в убежище!» «Но там же раненые!» – говорю я. «Китнис!» – в голосе Хаймича звучит угроза. «Я уже знаю, что будет дальше». «Даже не думай!» – я выдергиваю наушник, оставляя его болтаться на проводе. Теперь, когда меня ничто не отвлекает, я слышу другой звук. На крыше коричневого склада строчит пулемет. Кто-то отстреливается. Прежде чем меня успевают остановить, бегу к лестнице и карабкаюсь вверх. Если я что-то и умею делать как следует, так это лазать. «Не останавливайся!» – слышу снизу голос Гейла. Затем удар ботинком в чье-то лицо. Если это лицо бокса, Гейлу не поздоровится. Я уже у края крыши и перебираюсь с лестницы на смоляное покрытие. Разворачиваюсь, чтобы помочь Гейлу, мы оба бежим к пулеметным гнездам на противоположной стороне. Каждый пулемет обслуживают несколько повстанцев. Мы бросаемся в гнездо с двумя солдатами и пригибаемся к барьеру. «Бог знает, что вы здесь?» За пулеметом справа от нас стоит Пейлор. «Конечно», — отвечаю я чистую правду. Пейлор смеется. «Ну да, еще бы он не знал». «Умеете стрелять из таких?» Она хлопает по стволу оружия. «Я да, научился в 13-м», — говорит Гейл. «Но предпочитаю свое оружие. У нас есть луки. Я поднимаю свой, и тут понимаю, насколько несерьезно он выглядит. Это он только с виду такой безобидный». «Надеюсь, что так. Ладно. Ожидается еще три волны. Им приходится отключать маскировку перед тем, как сбросить бомбы. Это наш шанс. Только не высовывайтесь из-за барьера. Я готовлюсь стрелять с колена. Начнем с зажигательных», — предлагает Гейл. Я киваю и достаю стрелу из правого колчана. Если мы не попадем в цель, стрелы куда-нибудь да упадут и, скорее всего, на склады через дорогу. Лучше уж пожар, чем взрыв. Внезапно я их вижу. 7 небольших бомбардировщиков летят клином в кварталах 2 от нас. «Гуси!» — кричу я Гейлу. Он поймет, что я имею в виду. На осенней охоте у нас с ним выработалась особая система, чтобы не стрелять обоим в одну и ту же птицу. Я беру на себя дальнее ответвление косяка, Гейл — ближнее, а в переднюю птицу стреляем по очереди. Сейчас времени на обсуждение нет. Оцениваю скорость и делаю выстрел. Попадаю в крыло одного из планолетов, ближе к фюзеляжу, и его охватывает огнем. Гейл промахивается. Огонь вспыхивает на крыше пустого склада напротив. Гейл тихо чертыхается. Планолет, который я подстрелила, выбивается из строя, но продолжает сбрасывать бомбы. По крайней мере, он не исчезает из виду, так же, как и другой, которые попали из пулемета. Должно быть, повреждены маскировочные щиты. «Отличный выстрел», — говорит Гейл. «Я не в него целилась», — бормочу я. Планолет, который я держала на прицеле, успел улететь вперед. Они быстрее, чем кажется. «Приготовиться!» — кричит Пейлор. «Следующая группа планолетов уже на подходе». «Зажигательные не годятся», — говорит Гейл. «Я киваю, и мы оба берем стрелы со взрывающимися наконечниками. Склады, кажется, все равно заброшены. Пока планолеты подлетают, принимаю еще одно решение. Я встаю», — кричу я Гейлу, — «и поднимаюсь на ноги. В таком положении у меня максимальная точность. Целюсь в точку впереди планолета и с первого выстрела пробиваю днище переднего. Гейл попадает в хвост следующего. Тот переворачивается в воздухе и с серии взрывов падает посреди улицы. Неожиданно маскировку снимает третья группа. На сей раз Гейл точно поражает передний планолет. Я подбиваю крыло второго, и тот, закружившись, врезается в летящий за ним. Оба падают на крышу склада через дорогу от госпиталя. Четвертый планолет прошивает пулеметная очередь. «Вот так-то», — говорит Пейлор. Языки пламени и черный дым, поднимающийся от обломков, закрывают обзор. «Они попали в госпиталь?» «Скорее всего», — отвечает она мрачно. По пути к лестнице на другом конце крыши с удивлением вижу, как из-за вентиляционного короба показываются Мессала и один из жуков-операторов. Я думала, они остались внизу. «Кажется, они начинают мне нравиться», — говорит Гейл. Внизу стоят один телохранитель, Крессида и второй жук. Я ожидаю головомойки, но Крессида только указывает мне рукой в сторону госпиталя и кричит. «Мне плевать, Плутарх, просто дай нам еще 5 минут!» Не спрашивая ни у кого разрешения, я выбегаю из прохода на улицу. «О нет!» — шепчу я, едва вижу госпиталь, вернее, то, что от него осталось. Я двигаюсь мимо раненых, мимо горящих островов планолетов, не сводя глаз с того ужаса, который впереди. Люди кричат, дико мечутся, не в силах помочь. Бомбы обрушились на крышу госпиталя и подожгли его, заперев раненых в ловушке. Группа спасателей пытается расчистить вход, однако я знаю, что они там увидят. Если обломки и огонь кого-то пощадили, то дым сделал свое дело. Сзади подходит Гейл. То, что он не кидается на помощь, только подтверждает мои подозрения. Шахтеры не опускают руки, пока есть хоть какая-то надежда. «Пойдем, Китнис. Хаймич сказал, сейчас за нами пришлют планолет. Я не могу пошевелиться. Зачем они это сделали? Зачем нападать на людей, которые и так умирают?» «Чтобы запугать остальных», — говорит Гейл. «Им не нужны раненые. Во всяком случае, не нужны Сноу. Это лишняя обуза. Если Капитолий победит, что они будут делать с толпами покалеченных рабов?» «Сколько раз в лесу Гейл заводил свои тирады против Капитолия, а я их почти не слушала. Удивлялась, зачем разбираться в мотивах? Какая разница, почему наши враги поступают так, а не иначе? Теперь понятно, что задуматься стоило. Когда Гейл спрашивал, стоит ли собирать всех раненых в одно место, он думал не об эпидемиях, а об этом, потому что он знает, с кем мы имеем дело. Я медленно поворачиваюсь спиной к госпиталю, и вижу в 2 шагах от себя Крессиду с жуками по бокам. Ни следа волнения на лице, вот у кого железная выдержка. «Китнис», — говорит она, — «по приказу президента снова бомбежка транслировалась в прямом эфире. Затем он заявил, что это его предупреждение мятежникам. Что ты об этом думаешь? Может быть, ты тоже скажешь что-нибудь повстанцам?» «Да», — шепчу я. На одной из камер мигает красный огонек. Меня снимают. «Да», — повторяю я увереннее. Все, Гейл, Крессида, жуки, отступают дальше, предоставляя сцену мне одной. Мой взгляд фокусируется на красной лампочке. Я хочу сказать восставшим, что я жива, что я здесь, в 8-м дистрикте, где Капитолий только что разбомбил госпиталь, полный безоружных мужчин, женщин и детей. Все они погибли. Потрясение, испытанное мной, перерастает в гнев. «Люди, если вы хотя бы на мгновение поверили, что Капитолий будет относиться к нам по-человечески, если вы надеетесь на прекращение войны, вы обманываете самих себя, потому что вы знаете, кто они. Вы видите их дела. Я машинально развожу руки в стороны, словно показывая весь ужас, творящийся вокруг меня. Вот как они поступают. Они должны за это заплатить. Движимая яростью, я приближаюсь к камере. Президент Сноу предупреждает нас. Я тоже хочу его предупредить. Вы можете убивать нас, бомбить, сжигать наши дистрикты. Но посмотрите на это. Одна из камер следует за моим жестом, указывающим на горящие планолеты на крыше склада. Сквозь языки пламени четко просматривается капиталистский герб. Огонь разгорается! Я перехожу на крик, чтобы Сноу точно не пропустил ни слова. Сгорим мы! Вы сгорите вместе с нами! Мои последние слова повисают в воздухе. Мне кажется, будто время остановилось, и я парю над землей в облаке жара, исходящего не от пылающих вокруг обломков, а от меня самой. Снято. Голос Крессиды возвращает меня к реальности, остужая мой пыл. Она кивает в знак одобрения. То, что надо.